Глава 38. Прошу о встрече. Эми. С самого детства я мечтаю вырваться из дворцовых стен. А Майя, погруженная в свои мысли, осторожно прикоснулась к нежным лепесткам розового куста, вдыхая его пьянящий аромат. Мечтаю путешествовать. Без отряда стражи, что дышат в спину и при малейшем шорохе берут в кольцо, выставляя заостренные клинки и пики. Она перевела взгляд на меня, и в ее глазах промелькнуло что-то похожее на тоску. Я часто слышу разговоры служанок о рынке, где жизнь бьет ключом даже ночью, о маленьких улочках с уютными домиками, где босоногие дети беззаботно играют и заливисто смеются, о запахе свежеиспеченного хлеба, что словно волшебная вуаль окутывает весь город. Там настоящая свобода. В ее голосе послышалась горькая нотка, и она тяжело вздохнула. Не знала, что ответить, как и не могла в полной мере понять чувства принцессы, которую с рождения держали в золотой клетке. Ее печаль и обреченность читались в каждом движении, в каждом взгляде. Да, она была облачена в шелка, украшена золотом, обладала властью и уважением. Но все это не могло заменить того, чего ей так не хватало — искренней любви и свободы. Сегодня был выходной от занятий, компаньонки смиренно сидели в одной из беседок. После той унизительной проверки они стали тихими и пугливыми, боясь даже поднять глаза на меня или Амаю. Их надменность, некогда столь гордая и неприступная, была растоптана, оставив после себя лишь пепел былого величия. Если честно, я не понимала, что позорного в проверке чистоты. То, что кто-то осмелился усомниться в добродетели девушки благородных кровей. Заподозрил, что она распутница. Так пусть думают, что хотят. Если за душой нет греха, то и бояться нечего. Посмотрите-ка, унизили их. Ничего, с вас полезно сбить спесь. Ночь прошла вполне нормально, не считая того, что я просыпалась несколько раз. На душе было неспокойно от предстоящего праздника, на который были приглашены компаньонки ее высочества. А Майя ничего не сказала по этому поводу, что значило, она пока не в курсе. Видимо, ей еще не доложили, что императрица решила расширить круг гостей на празднестве в честь дня рождения своей дочери. Уверена, если бы принцесса знала об этом, она бы места себе найти не могла. А Майя сразу поняла бы, что ее мать задумала что-то недоброе. «Сегодня праздник фонарей», — а Майя тепло улыбнулась. «К вечеру вся империя озарится их светом, а улица наполнится волшебством и смехом людей, что будут прогуливаться по ним, наслаждаясь сказочной атмосферой. Я дала распоряжение стражам». Дочь императора изящно извлекла из складок юбки сверкающий жетон, протягивая его мне. «Сходи с одной из моих служанок. Погуляй за меня немного». Но я замерла, наблюдая обжигающую печаль, плещущуюся в глазах принцессы. «Иди». Она уверенно вложила жетон мне в ладонь. «А у меня что-то голова побаливает. Я отправлюсь отдыхать. На сегодня ты можешь быть свободна. Потом обязательно расскажи, как там было красиво». Печально улыбнувшись, Амая неспешно направилась по брусчатой дороге, и вскоре ее силуэт растворился за пышным розовым кустом. Мое сердце колотилось в груди, а эмоции бушевали, словно шторм в открытом море. Они росли и крепли, достигая апогея. И вдруг пришло осознание. Я готова пожертвовать всем, только бы принцесса смогла хоть одним глазком увидеть красоту праздника. Завтра у Амаи день рождения. Я обязана подарить ей подарок, который она запомнит на всю свою жизнь. Мысли вихрем кружились в голове. Дыхание стало частым и прерывистым. Я стояла на месте, с трудом удерживая невозмутимость на лице, хотя внутри все бурлило от волнения. Мой взгляд метнулся в сторону беседки, где сидели притихшие аристократки, напоминающие разодетых безжизненных кукол, застывших в ожидании своей участи. Понимала, идея, пришедшая в мою голову, была самым настоящим безумием. Даже за озвученные мысли меня могут казнить на месте. Я собиралась сделать то, на что другие точно не осмелятся, не считая его, его одного. Достан. Шаг. Еще шаг. Присутствовала уверенность, что он поможет. Откуда? Да черт его знает. Я просто хочу, чтобы Амая хоть немного почувствовала себя счастливой. Разве это плохо? Ох уж мое безрассудство. Оно меня точно до добра не доведет. Инстинкт самосохранения вопил на все лады, а сердце отбивало чечётку от волнения. Но я упрямо шла вперед, благодаря небеса за то, что никто не попадался на пути. Цветущая роща, лабиринты живой изгороди и повороты каменных улиц. Каждый шаг давался все труднее, но адреналин нёсся по венам, а моя решимость росла с каждой секундой пути. И вот передо мной предстали мрачные ворота страшного ведомства и стражи, охраняющие его. Я храбрилась как могла, но, если честно, моя выдержка трещала по швам. Мужчины, высокие, мощные, внушающие опасность, посмотрели на меня с нескрываемой тенью удивления. Так понимаю, девушки по своей воле сюда заглядывают нечасто. «Леди Марана», — почтительно склонились они, «отчего мое бедное сердце пропустило удар? Узнали. Они меня узнали. Мне нужен ваш глава», — выдохнула я, поражаясь собственной смелости и уверенности в голосе. «Доложите ему, что я прошу его о встрече.